Тяжко и неповоротливо мышление плотное, легче и быстрее тонкое, но вневременно и молниеносно огненное. Конечно, счетные машины могут состязаться с мозгом, но мышление огненного мира совершенно не нуждается во времени и не может измеряться даже секундами. Ковалевская решала задачи мгновенно, и чувство знания, столь близкое огненному миру, тоже не измеряется земным временем. Так каждый из миров отличается от другого своеобразием своего мышления. Это, так сказать, психомеханическая сторона мышления. Но сам материал мысли тоже отличен в каждом из них. Обычно мысли человека заняты тем, что его окружает. Это касается главным образом плотного мира. В тонком эта зависимость видоизменяется, и уже само окружение творится мыслями его обитателя. В мире огненном мысль есть его выражение, и ее творческая мощь достигает своего апогея. И все же привыкать к меркам мышления тонкого мира можно уже на Земле. Это, во-первых, освободит от связанности с земными условиями, во-вторых, подготовит к условиям тонкого мира. Отношение ко всему придется пересмотреть заново и найти каждому земному явлению его действительное место в общей схеме вещей. И тогда золотая монета не заслонит солнце, а земные сны и переживания – действительность. Не мысля о том мире, люди уподобятся стоящим на одной ноге, забывая, что на одной ноге далеко не уйти. Одного признания, что существуют два естества, еще недостаточно. Нужно понимание природы обоих, и смысла, и роли каждого в эволюции духа, и устремление к свету. Темные иерофанты прекрасно знают о тонком мире и применяют это знание практически. Но лучше ничего не знать, чем служить тьме. При анализе условий тонкого мира можно отметить, как отпадают за ненадобностью многие условности плотного мышления. Отсутствие земных границ, виз, паспортов и прочих отличий человеческих, транспорта, обычных жилищ и всех прочих особенностей плотного мира заставляет изменить и мысли обо всем этом и перестраивать мышление заново. Лучше к этому быть подготовленным заранее и знать, от чего освободиться. Особенно обременительны и связывающие земные привычки. К чему воображаемое курение или объедение, но есть привычки и похуже. Мышление приходится освобождать от стольких земных пережитков. Это для неподготовленного духа труд тяжелый необычайно. Но некоторые приходят туда уже свободными. Человек добрый, готовый поделиться с другими последним, что имеет, приходит туда не связанным с собственностью. Также свободен от нее и тот, кто знает, что все земные вещи даются только на время и только до тех пор, пока человек в теле. Но обычно о том мире не думают и переходят в него с мышлением земным и пребывают в его окружении. Положение и состояние противоестественные. Невозможно перечислить все случаи связанности сознания, накладываемой на него личностью. Хорошо научиться представлять себя в тонком мире освобожденным от тела и приспосабливать свое сознание к новым условиям. Но для этого нужно полюбить этот прекрасный мир и устремиться к нему, и в то же время, не отрываясь от земли, выполнять на ней свой долг перед собой и людьми. Для жизни духа нужны оба мира, но при понимании каждого из них.